Глава 10. Никогда прежде я не бывала в гостях у своих детей так часто, дважды за одну неделю. Прежде я рисковала бы с ума сойти от радости, теперь же чувствовала только усталость. Слишком шумно, снова чрезмерно пахнет духами Лукреции, все сосредоточены исключительно на денежных вопросах, а у меня ноет обожженное предплечье, о состоянии которого все, кроме меня самой, снова успешно запамятовали. Прошло всего лишь полтора дня с момента оглашения мистером Пибоди последней воли армии Бофорта. А все мои родные люди, и даже не очень родные, уже были оповещены о том, что каждый из нас стал наследником баснословного наследства. Как дружные между собой родственники, они разделили все поровну. Джерри и Лукреция, Йен и Шанталь, Кэрри, Тиффани, Закари и Присцилла — ровно 8 совершеннолетних наследников. Но как же они не учли несовершеннолетних? Как же Валерии, Бен, Лаура, Фэй и Дейзи? И меня тоже не учли. Снова. «Вы забываете, что 10 миллиардов — это всего лишь стартовая цена вакцины?» Широко улыбаясь и протягивая попкорн Тиффани, Джерри правил семейным собранием, первым, на которое меня пригласили мои взрослые дети. «Тот юрист, Джим Пибоди, сказал, что 10 миллиардов вовсе не потолок, а я ему верю, как самому себе. Представьте, какие состояния захотят вывалить за возможность омолодиться миллиардеры всего мира!» «Ты прав», — щелкнула пальцами с пурпурными ногтями Лукреция. «Нам необходимо устроить самый жесткий и самый громкий аукцион, который только видывала Америка. В конце концов, речь идет не о ширпотребе, а о настоящих 8 кубиках вакцины Бофорта. Тот хороший человек, Джим Пибоди, сказал, что их всего 7, и аналогов в мире нет. Так ведь, Джерри, дорогой?» «Да, все верно, дорогая». Бен уже заказал себе барабанную установку, о которой мечтал с пеленок. Угощаясь лакрицей, подала голос Присцилла. «А Валерий хочет заказать на день своего рождения выступление бой-бенда Five Sons of Africa. Она с 5 класса влюблена в главного вокалиста». «Барабанная установка и музыкальная группа?» — встряла Тиффани. «Вашим детям, Закари, нужно учиться мыслить шире. Я уже выбрала себе особняк в Италии». «Особняк?» — Закари скрестил руки на груди. «Видел я его. Ты ведь уже показала его фотографии». «Так вот, это совсем не особняк, дорогая моя сестренка. Это полноценный дворец королевской особы». «Машину себе обновлю», — подала голос Кэрри, 5 минутами ранее сообщившая о том, что как только получит на руки свою долю, сразу же переедет жить в Нью-Йорк. «Твоей машине всего лишь 2 года. Мы с матерью купили ее тебе в честь рождения Дейзи», — заметил Джерри. «Это всего лишь Форд. Я хочу Лэндровер. В конце концов, я мать-одиночка. Я могу себя порадовать машиной, тем более это не так роскошно, как покупка виллы на Тенерифе, которую ты пообещал Лукреции, да, папочка?» «А почему...» Подала голос я и замолчала, чтобы дать всем возможность обратить на меня внимание. «Да, мамочка». Сосредоточившись на попкорне, первой обратила на меня внимание дочь. «Почему никто не предложит вколоть вакцину мне? Ведь это реальная возможность продлить мне жизнь. Ведь в теории можно было бы попробовать вколоть эту дозу мне, и в случае успеха я, может быть, смогу прожить дольше, и тогда вам не нужно будет заботиться о доме престарелых». Все замерли. Шанталь поперхнулась попкорном, Йен начал усердно стучать ее по спине. Первым очнулся Закари. «Это слишком опасно. Вдруг вакцина тебя убьет?» «Ты хорошо заметила, мама», — вновь заговорила Тиффани. «Но этот путь можно было бы попробовать реализовать только в теории. Закари, несомненно, прав. Мы не можем рисковать твоей жизнью, чтобы проверить действенность этой неопробованной никем вакцины. А жизнями миллиардеров рисковать можем, потому что это не грех. Нервно хихикнула Присцилла. Мама, все изменилось. Джерри перевалился через кухонную столешницу, за которой все мы стояли, и обеими руками взял меня за мои иссохшие от старости ладони. Теперь мы тебя никуда не отдадим, никакого престарелого дома. Забудь об этом. Теперь мы можем нанять тебе целый штат прислуги, так что нет надобности в твоем переезде из твоей любимой квартиры. Вот как. Им всем виллы и дворцы, а мне нет надобности покидать свою крохотную квартирку. А как же слова Тиффани о том, что даже если бы у каждого из вас было по замку, вы все равно не смогли бы забрать меня к себе? Это была метафора, мама. Моя строгая дочь едва не закатила глаза по примеру своей племянницы. Не утрируй, пожалуйста, желая вызвать у меня чувство вины на ровном месте. И потом, забирать мы тебя к себе не будем. Ты ведь этого и не хотела, так ведь? Вот мы и не будем идти против твоей воли. У тебя будут прислуга и обеспеченная всем необходимым старость. А вы знаете, что мне необходимо? Мой вопрос потонул в череде новых восклицаний моей семьи. Мы никогда не были особенно богаты, всегда средний класс, а здесь вдруг... Нужно назначить дату аукциона. Можем устроить себе шопинг в Париже. Белое золото всегда в цене и в моде. Можем купить билеты на спектакль в первый ряд. Интересно, какие напитки подают в бизнес-классе. Познакомлюсь с королевой красоты. Ни дня больше не буду работать. Найму няню, чтобы, наконец, перестать быть обслугой младенца. Подарю лучшей подруге часы Rolex. Вот ведь она удивится.